14 апреля 1912 года, 41 градус 46 минут северной широты, 50 градусов 14 минут западной долготы, 23-32. Холодно и ясно. Ночью судно идет со скоростью 20,5 узлов, сверкают звезды. Ночь такая ясная, что небесные тела становятся видны, едва они поднимаются над горизонтом. Море совершенно спокойно. В вороньем гнезде на фок-мачте сидят два матроса, вперед смотрящий Фредерик Флит и Реджинальд Ли. Они вглядываются в темноту, вися между землей и небом, на высоте 50 футов над верхней палубой. Они заступили на вахту в 10 вечера, им осталось наблюдать за морем еще полчаса. Нынче от них требуется особое внимание из-за поступившего предупреждения об айсбергах и необычно тихой погоды. Вперед смотрящие не разговаривают друг с другом. Они поделили между собой мир на две сферы обзора. Спокойствие воздуха и моря внушает тревогу. Из-за отсутствия движения наблюдать трудно. Нет световых бликов, нет никаких очертаний. Море похоже на черные чернила. «Туман», — неожиданно говорит один из них. Расплывчатая, туманная дымка вдруг наплывает на верхнюю палубу и сразу же веет ледяным холодом. Матросы, прищурившись, смотрят вперед. 23:40. Вперед смотрящий Флит бьет в сигнальный колокол. Три резких удара. Прямо по носу какой-то предмет. Потом хватает телефон, соединенный с мостиком, и кричит в трубку. «Алло, алло, есть там кто?» С капитанского мостика отвечает металлический голос. «Да, что видите? Прямо по носу айсберг, сэр. Благодарю вас». Офицер на мостике кладет трубку. Вперед смотрящие, оцепенев, видят, как перед судном из мглы вырастает что-то большое и темное. Это айсберг. Он выше верхней палубы. Его вершина на уровне вороньего гнезда. Морозную дымку относит в сторону, словно вуаль. Теперь айсберг находится прямо перед судном. Должно быть, он был ярдах в 100, когда Флит заметил его. «Мы идем прямо на него», — шепчет Флит, и оба крепко хватаются за поручни. Вперед смотрящие выполнили свой долг. Теперь им остается только сидеть и смотреть. Они знают, что внизу, на мостике, под ними и немного сзади отдается команда. Рулевой перекладывает штурвал, офицеры вглядываются в темноту. Проходит вечность, прежде чем судно начинает разворачиваться вправо. По вибрации они понимают, что дан задний ход. Идут секунды. Нос медленно отворачивается от ледяной горы. Судно скользит мимо. Успели. Айсберг с шуршанием трется об обшивку. Звенят упавшие на палубу куски льда. По судну пробегает слабая дрожь. Она передается мачтам. Потом воцаряется тишина. Темная масса скрывается во мгле за кормой. Машины застопорены. «Чуть-чуть», — говорит Реджинальд Ли. Прошло меньше минуты с тех пор, как в поле их зрения появился айсберг. Капитан спит чутко. Как только вибрация от машин изменилась, его веки дрогнули. Сквозь сон Он чувствует мягкое, неестественное движение вдоль борта судна. Он просыпается, надевает китель, форменную фуражку и выходит на мостик. «На что мы наткнулись?» — спрашивает он. В глубине судна звучит сигнал тревоги. Двери в водонепроницаемых переборках задраиваются, как предписано правилами. Мигают красные лампы. Кочегары и машинисты поднимаются по запасным трапам и скрываются в люках. В противоположность офицерам на мостике они знают, что произошло. Пробоина в правом борту превышает в длину 300 футов. В нее хлещет вода, заливает форпик, первый, второй и третий отсеки, а также пятую, шестую котельную. Создатель судна Томас Эндрюс работает в своей каюте А-36. На столе перед ним лежит кипа синек, чертежей, спецификаций, реестров и судовых инструкций. Эндрюс курит трубку и пишет. Он собирается скоро лечь спать, но так занят своим отчетом, что не замечает ничего вокруг. Несколько минут назад раздался низкий свистящий звук, словно в водопроводную трубу попал воздух. Инженер отметил его про себя, на минуту встревожился, но звук затих, и он продолжает писать. В дверь каюты стучат так поздно, Эндрюс откладывает бумаги и поднимается не без труда. Снова стучат, уже настойчивее. «Да-да, иду!» За дверью стоит Макэлрой, распорядитель рейса. «Добрый вечер, Макэлрой. Чем могу быть полезен?» «Капитан Смит просит вас немедленно подняться на мостик, сэр. Сейчас?» Эндрюс смотрит на часы. «Да, сэр, сейчас же. Мы в темноте с чем-то столкнулись». Полночь. Старший радист Филлипс только что передал наушники своему помощнику Брайду, который по доброте душевной согласился сменить его за 2 часа до конца вахты. День у Филлипса был трудный. Теперь он готовится отдохнуть. Спустив подтяжки, он стоит у своей койки в маленькой каюте рядом с радиорубкой. Но кто-то врывается в его каюту. Он зевает и оборачивается. — Что? — Капитан. — Сэр. — Радист. Несколько минут назад мы столкнулись с айсбергом. В ближайшие минуты я жду подробного рапорта. Пожалуйста, будьте готовы передать нашу просьбу о помощи. Филлипс мгновенно вспоминает все сообщения о льдах, полученные им в течение дня, в том числе те, которые так и не попали на мостик. Он смущенно снова надевает подтяжки. — Слушаюсь, сэр. Ситуация ужасающе проста. Судно может держаться на плаву при 2 затопленных водонепроницаемых отсеках. Какие именно отсеки будут затоплены, значения не имеет. Инженер Эндрюс нервно посасывает трубку. Оно может держаться на плаву и при 3 носовых затопленных отсеках, а в тихую погоду даже при 4. Но если будет затоплено 5 носовых отсеков, оно пойдет ко дну. На мостике воцаряется тишина. Как известно, продолжает Эндрюс, в силу ряда причин водонепроницаемые переборки не полностью разделяют судно снизу доверху. Они доходят только до палубы Е. 5 передних отсеков сейчас заполняются водой и, похоже, довольно быстро, но сколько воды попадает на судно за 1 минуту, сказать трудно. Размер пробоины неизвестен. Когда 5 передних отсеков заполнится целиком и судно даст дифферент на нос, вода по коридорам палубы Е неизбежно начнет заполнять сначала 6-й, а потом и 7-й отсеки. «Сколько у нас времени?» — спросил капитан. Эндрюс быстро подсчитал на бумаге. 1-1.5 часа. Если повезет, чуть больше. Капитан смотрел на него. «Последний рейс», — думал капитан. Он кашлянул, перевел взгляд на своих офицеров и повысил голос. «Итак, господа, приказываю все наверх. Приготовить спасательные шлюпки. разбудить пассажиров и приказать им занять места в шлюпках. Он помолчал. Я вот о чем подумал. Все понимали, о чем он подумал. «Скажите, старший помощник», — тихо спросил капитан. «Какова вместимость спасательных шлюпок?» «Почти 1200 мест, сэр, если, конечно, все места в шлюпках будут заняты». «А пассажиров по списку?» 1320, сэр». «И больше 700 человек команды», — добавил капитан. «Все согласно инструкциям, сэр, и в соответствии с тоннажем. Приказываю. Женщины и дети в первую очередь. Следите за порядком. Никакой паники. Офицеры должны вооружиться на всякий случай. Повторяю, никакой паники. Принимайте любые меры. Простите, капитан», — вмешался Эндрюс. «Значит, вы намерены скрыть от людей истинные размеры опасности? Думаю, мало кто из пассажиров обратил внимание на толчок, по крайней мере, на верхних палубах. Мы должны избежать паники», — ответил капитан. «Нам нужен порядок. Сейчас я передам радисту текст сообщения и наши координаты, а тогда нам останется только молиться Богу и надеяться, что мы продержимся на плаву до прибытия помощи». «К северо-западу от нас находится судно», — сказал второй помощник капитана Лайтоллер. «Я видел его огни, когда выходил на крыло мостика. Оно как будто стоит на месте. Пустите ракеты и дайте сигнал лампой Морзе. Все понятно?» Офицеры подтвердили в один голос. «Приступить к исполнению», — сказал капитан. «Последний рейс», — думал он. «Последний рейс». «Come quick danger! Идите скорее, опасность!» С «Титаника» 0012. «Сос, сос, сос». 41 градус 46 минут северный, 50 градусов 14 минут западный. Просим помощи. Столкнулись айсбергом «Титаник», «Сос», с парижанина, идущего на восток. «Привет, старик, имею кучу сообщений со станции Кейп-Код для дальнейшей передачи. Точка. Передавать? С «Титаника». «Сос» — это «Сос». 41 градус 46 минут северный, 50 градусов 14 минут западный, с парижанина. «Сообщить капитану, ты просишь о помощи?» С «Титаника». «Да, пожалуйста, немедленно, идите на помощь. Точка». С принца Фридриха Вильгельма, идущего на запад. «Что случилось, старик?» С «Титаника». «Столкнулись айсбергом. Точка. Мы тонем. Точка». Понедельник, 15 апреля 1912 года. Полночь. Каюта музыкантов. Корма. Левый борт. Давид проснулся, сам не понимая почему. Они ведь совсем недавно легли. Но что-то его разбудило. Звук. Движение. Словно кто-то тихо потряс его за плечо. Ему приснился один из тех легких снов, что снятся сразу, как заснешь. София и ее комната в доме фрау Мельхиор в Вене. Она стояла перед окном с семью розами. Сон был очень ясный и спокойный. Давид лежал в темноте, но заснуть уже не мог. Слушал дыхание товарищей и храп Петрония. Отчего он проснулся? Что-то изменилось. Наконец Давид обратил внимание на тишину. Ни поскрипывания, ни вибрации, ни плеска воды за бортом. Ему вдруг показалось, что они в порту. Он ощупью нашел часы, висевшие на крючке. Прищурившись, долго смотрел на циферблат и не мог разобрать в темноте, где стоит стрелка. Час это или... полночь. С нижней койки послышался кашель. Зашуршали простыни. «Спот!» — шепнул Давид. «Вы не спите?» «Нет». «Мы стоим?» Похоже, что так. Почему? Не знаю. Я еще не спал. У меня бывают бессонницы. Минут 15 назад нас немного тряхнуло, словно мы проехали по булыжникам. Потом машины дали задний ход и затихли. Минуты две они еще работали. Потом совсем остановились. С тех пор молчат. Как вы думаете, что случилось? Может, какому-нибудь встречному судну потребовалась помощь? Врачебная, например. Снаружи послышался протяжный свистящий звук. Что это? Не знаю. Как будто из котлов выпустили пар. Вы бы говорили потише. В голосе Джейсона не было и тени сна. Простите, мистер Джейсон, извинился Давид. Судно почему-то остановилось, и Спот говорит, что происходит? Сердито спросил Алекс. Не знаю, отозвался Джейсон. Они выпустили пар. Может, кто-нибудь сходил бы и все выяснил. В дверь постучали. Джейсон встал, босиком подошел к двери, открыл. «Добрый вечер, капельмейстер. Простите, но...» «Мистер Макэлрой, сэр?» «Разбудите своих музыкантов и немедленно идите на палубу А». «Что?» «Простите, мистер Макэлрой, но сейчас это приказ капитана». «Что случилось, сэр?» «Пассажиров разбудили, и они немного напуганы. Возможно, музыка их успокоит». «Вы разбудили пассажиров?» «Да. Пожалуйста, не задерживайтесь». Мы с чем-то столкнулись, похоже, с айсбергом. Опасности нет, но на всякий случай пассажирам следует занять места в спасательных шлюпках. Если вы будете играть, они примут это за учебную тревогу. Джейсон, оторопев, смотрел на распорядителя рейса. Тот был совершенно серьезен. — Хорошо, — Джейсон зевнул. — Конечно, мы сейчас придем. — Большое спасибо, — сказал Макэлрой и ушел. Джейсон зажег свет. — Подъем, — сказал он. — Не знаю, что это означает, но мы должны подняться наверх и играть. — Что еще? — послышался сонный голос Джима. — Играть? Ночью? — Вставайте и одевайтесь, — скомандовал Джейсон. — Если поторопимся, мы еще сумеем спасти репутацию нашего оркестра. — Что за глупости? — буркнул Жорж. А Спот сказал. — Думаю, к отсутствию пианиста все отнесутся с пониманием. — Наверх пойдут все как один, — возразил Джейсон. — И Петроний тоже? — мрачно спросил Алекс. — Петроний в первую очередь. — Эй, Петроний, просыпайся. — Это виски. Он пойдет с нами и будет стоять там хотя бы только для виду. — Эй, просыпайся! — Джейсон стал трясти Петрония. — Айсберг? — тихо спросил Джим. — Он сказал «айсберг»? В его голосе звучала тревога. — Конечно, айсберг. — «А что же еще?» — вздохнул Спот, надевая форму. «Ах!» — с надеждой воскликнул Петроний, наконец открывший глаза. В переполненных коридорах горничные и стюарды стучали в двери каюты и будили пассажиров. Люди неохотно двигались к трапам и выходам. Сбитые с толку, они переговаривались между собой, некоторые держали под мышкой спасательные жилеты. Кое-кто почувствовал толчок и понял, что-то случилось. Другие обратили внимание на почтовых служащих. Почта была расположена ближе к носу, старавшихся спасти мокрые мешки с почтой. Но большинство пассажиров сердились и не понимали, в чем дело. На трапах музыканты заметили, что их ноги соскальзывают со ступенек. Трап перекосился. «Судно наклонилось вперед», — определил Джим. По-моему, оно дало дифферент на нос. Они добрались до салона на палубе А. Их встретили аплодисментами. Тут собралось много пассажиров. Одни еще не успели снять вечерние костюмы, другие были раздражены тем, что их разбудили. Появление оркестра разрядило обстановку. Джейсон Кауарт и его шесть музыкантов прошли к стоявшему тут пианино. Спот, принесший контрабас Петрония, отдал его хозяину и сунул ему в руки смычок. Петроний крепко сжал свой инструмент. Они начали с рэгтаймов, которые явно имели успех. Пассажиры решили с юмором отнестись к тому, что их так бесцеремонно разбудили. Когда оркестр заиграл последний шлягер Ирвинга Берлина, Несколько молодых пар пошли танцевать. Выдернутые из коек официанты сонно бегали среди гостей, предлагая прохладительные напитки. В окна салона была видна шлюпочная палуба. На ней вдоль поручней правого борта что-то белело. Лед. Двое мужчин в смокингах стояли на палубе со стаканами виски с сельтерской и разбивали кусок льда о шезлонг, чтобы бросить лед в виски. Они смеялись. Оркестр заиграл вальсы. На палубе возле шлюпок озабоченно возились матросы.